«Вы очень вовремя, мисс Бадан Барит», — услышав строгий голос, подняла глаза, хмурясь. «Я видела ваше заявление, но это не дает вам права без разрешения уходить. Откуда у этой корги берутся силы каждый вечер гонять нарушителей?» Мисс Гризельда, при всем моем уважении, страдальчески закатила глаза и приложила руку к голове, смотря усталыми глазами. «Я сегодня весь день разбиралась с работой дома, чтобы помочь планете-союзнику. У меня едва есть силы дотащить свое тело до кровати», состроив утрированно безысходный тон, выдохнула, прикрывая глаза и выгоревши смотря на замдиректора. «Что ж», женщина поправила очки, «думаю, вы правы». Дойдя до комнат, постаралась действовать настолько тихо, насколько могла, чтобы не разбудить фей. Нашла в себе силы на то, чтобы ополоснуться и с новым глотком воздуха отправить магическое послание Валтору. Оказывается, это не так сложно, как может показаться. Завершением дня стало любование спящим личиком Мартина. Милашка посмотрела на свои руки. Энчантикс действительно дает гораздо больше силы. Покой, умиротворение, гармонию со своей планетой, фыркнула. И почему Винкс решили тратить эту силу на борьбу с вечным злом, если она дана для созидания на своей планете? Бада, Бада, проснись, это правда. Еще находясь в полудреме, я всей своей душой возненавидела звук хлопанья дверью. Именно поэтому я постаралась уйти в бессознательное состояние еще глубже, но тормошение за плечи этому совсем не способствовало. Ты правда нашла способ снять проклятие с жителей Эндроса? Именно. Поэтому я не собираюсь вести с вами беседы в 7 утра. Приоткрыла глаз, смотря на настенные часы. Изыди. Проворачивать выгодные интриги, основанные на лжи, тоже утомительно, знаете ли, даже зная о том, что бюрократией будет заниматься кто угодно, но не я. Придумывать планы и сплести все разорванные концы тоже нелегко. Чуть ухмыльнулась. Валтор сдержал слово. Бада. Ну Бада. Отец написал мне, что русалки начали превращаться в людей, а кристаллы Свахармала начали чернеть. Это чудо. Меня продолжали трясти, и в итоге я некрасиво крякнула, когда на меня навалилось чужое тело, а кровать прогнулась под чужим весом. Вот это уже заставило проснуться и попытаться оттянуть от себя благодарную Лилу. Теперь нужно придумать, куда эти самые кристаллы деть по официальной версии. Спасибо, Бада, что вы себе позволяете. Девчонка, видать, решила, что я просто стесняюсь, и поэтому не отлипала, продолжая благодарить под какофонию из смеха своих подружек. А потом я почувствовала что-то мокрое на животе, где, благодаря моим усилиям, было лицо принцессы. Перестала вырываться и привстала. Как приятно, когда планы исполняются. Взяла себя в руки, готовая доиграть свою сострадательную роль. Нежно, почти любяще улыбнулась, опустив глаза на лицо девушки, и ласково погладила по голове. Ну вот, теперь мне должна Лейла, а Вахармалу обязан Андрос. Лейла, не плачь, почти пропела. Часть 19. Примечание к части. Бада с Флорой. https://pinitutsn3dnb8. Готово. Бичина. Что ты здесь делаешь, Бадан Барит? Со звуком разъехавшейся двери в комнату, погруженную в льющийся из огромного окна дневной свет, ворвался усталый вдох. Молчание между нами длилось секунд 10. Я не отвечала на его вопрос, он не задавал другой. Даже не спросишь, как я здесь оказалась. Перевернулась со спины на бок и села. Кровать у Флоры жестковата. Прошлась по специалисту с головы до стоп. Парень был явно вымотан. На секунду прикрыла глаза, подошла ближе и села на стул с колесиками, что стоял у рабочего стола, так, чтобы мы были в поле зрения друг друга. Логично, что через окно, я не прав. Верно, какой ты умный. Хорошо, что в тебе мозгов больше, чем эмоций, хихикнула. Пришла проверить, как твоя работа. Ты могла предупредить о своем визите, и мы бы пошли в лабораторию вместе. Или влезть в окно лаборатории, раз влезть в личные комнаты тебе нормы приличия не помешали. Я не хотела в лабораторию, хмыкнула, отрываясь от кровати и подходя к парню. Глаза Флоры впились в меня, а тело напряглось. Закатила очи и со смешком потянула за руку, заставляя встать. «Расскажешь мне в двух словах», потянула его к ванной комнате. Я даже позавидовала. Живут в комнате по двое и в каждой есть ванная. И у кого здесь, спрашивается, спартанские условия? У фей. После того, как примешь душ, открыв дверь, подтянула туда парня. Одежда. Флора нахмурился, но за порог ванной не переступил. «Скажи, где находится, я передам», — улыбнулась. «Все твои однокашники уверены, что мы с тобой занимаемся сексом. Странно, если я не буду знать, где у тебя хранятся вещи. Да и чего мне бояться, ты же педант. Вряд ли в такой идеальной комнате есть место грязным носкам. Чуть не рассмеялась, смотря на лицо, которое застыло в даже не могу передать точно, наверное, тяжелой форме смирения. Мне не кажется это таким уж нужным. Кто вообще будет у тебя спрашивать, где что лежит в моей комнате? Считай это моей прихотью. У тебя есть шанс сказать, в какой шкаф мне залезть, а в какой нет. В ином случае, пожала плечами. Это закон, как и сказал Брама. Ложь должна быть верна на 99,9%. Не скалься, снова выдох, и он махнул рукой. Шкаф возле рабочего стола. Одежду можешь оставить под дверью, на тумбе. Победно ухмыльнулась. Возле стола с кучей книг стоял небольшой шкаф. Благодушно открыв, не сдержала улыбки. Шкаф действительно был идеален. Вещи в полном порядке и расставлены по категориям. Достала мягкие, по моему мнению, штаны и нежную футболку с длинными рукавами, которая тоже, на мой взгляд, походила на домашнюю. На Вахармале нет домашней одежды, есть всегда парадная. Настроение, испорченное вчера, потихоньку выравнивалось. Снизу достала тапочки. Пробежалась взглядом по полкам и, составив для себя примерную характеристику шкафа моего парня, закрыла дверь. Штаны положила на тумбу у двери, за которой отчетливо слышался звук бегущей воды, тапочки поставила рядом, а вот футболку забрала и положила возле себя. Через пару минут, пока я разминалась, звук воды стих, дверь тихо открылась и также тихо закрылась. «Верх не хочешь отдать?» Уже более спокойный голос раздался за спиной, и я плавно развернулась, не прекращая разминать пальцы. «Нет», похлопала по кровати рядом с собой. «Ложись на живот, я подарю тебе незабываемые ощущения». Взмахом руки собрала волосы в высокую прическу, чтобы не мешались. «Я бы хотел отказаться». «Отказываю в отказе», кажется, он опять напрягся. «Ты еще не устал напрягаться?» уточнила у проходящего, как будто на плаху специалиста. «Почему бы не насладиться? Если бы люди руководствовались лишь удовольствием, мир бы погрузился в хаос». Он все же лег, не сводя недоверчивых и слегка обиженных глаз. До меня дошло, и я засмеялась. «Так ты переживал, что этот день когда-нибудь настанет?» От души посмеявшись, прищурила радостные глаза и скинула туфли. «Переживай, но не сегодня. Сейчас я не планирую тебя домогаться», протянула, поднявшись на кровать вслед за парнем. Наклонилась к нему как можно ближе и нежно выдохнула. «Не делай из меня монстра. Я уже говорила, ты можешь отказаться. И хоть я и бываю настойчива, заставлять насильно не буду. У тебя есть права. Кто я такая, чтобы забирать их?» Сильное тело рядом дрогнуло в попытке подняться, но я была быстрее и прижала его плечи обратно к матрасу. Но не сейчас, и перекинув ногу, села на его спину, улыбаясь. «Можешь отказать мне в сексе, а это чем-то отличается от нынешней ситуации?» Недоверчиво процедил голос. «Конечно», поерзала, стараясь комфортно усесться на чужом копчике. «Флора, от тебя пахнет мятой», выдохнула в ухо, сдерживая смешок и чувствуя еле заметную дрожь под собой. Собрав разметавшиеся длиннющие волосы, заплетенные в полукосу, откинула их в сторону. «Сначала я реально думала поговорить о работе, но...» Втянула воздух, сглатывая слюну. «Так, Бада, не забывайся, нельзя его спугнуть, но, какая же красивая спина!» Флора не только лицом был прекрасен, но и обладал идеальной, по моим меркам, фигурой. В меру поджарая, в меру рельефная, в меру упругая. Провела ногтем по позвоночнику, довольно растягивая губы. «Мужчины и в Африке мужчины!» Любуясь рельефом мышц, подалась вперед и положила руки на плечи, надавливая большими пальцами, продавливая вдоль позвоночника и спускаясь ниже. Проскользила наверх и перешла к плечам, чувствуя, как дернулся Флора. «У тебя мышцы деревянные, как вы вообще умудряетесь еще и драться?» Плечи у специалиста и вправду твердые, словно камень, и постоянное стояние над пробирками приведет к искривлению позвоночника. Между делом попросила парня положить руки под голову. Минут через 10 биолог расслабился, и я довольно продолжила разминать тело, все время возвращаясь к плечам. Двинувшись вперед, потянулась к шейным позвонкам, массируя и тихонько вливая магию. Это обычная практика, что для магов, что для фей. Все существа, живущие в нашем измерении, так или иначе имеют насыщенный магией организм, и поступление ее в тело приносит удовольствие. «Приятно, я знаю, не вижу НГ, ГМ, зачем ты это делаешь? Не вижу объективной выгоды», Приглушенный и в меру тихий голос вывел меня из мыслей. Оперевшись на левую руку, пальцами правой руки зарылась в волосы Флоры. Проводя ногтями от загривка к макушке, тут же привставала, другой рукой массируя крестец. Затем обе руки были перенесены на копчик. Перенеся весь тела на них, провела основаниями ладони от бедер и вдоль позвоночника, массируя лопатки и почти ложась на Флору. Как бы он ни пытался скрыть, это нереально. Мужчинам скрыть возбуждение сложнее, чем женщинам. Потому что хочу, села на его спину, подбираясь к шее и чувствуя, как сердце бьется чуть чаще, а сама шея стала теплее. Потому что мне нравится. Потому что ты меня привлекаешь, выдохнула, обдавая дыханием затылок. Тело подо мной чуть поерзало. Ты разве не знаешь, что привлекателен? Знаю, ухмыльнулась, слыша чуть хрипловатый голос и наклоняясь ниже, прикасаясь губами к шее. Грудь касалась спины, позволяя еще ярче ощущать сердцебиение специалиста. Отлично. Значит, можешь этим пользоваться. Томно провела кончиком носа по шее к уху. Я буду совсем не против. Находясь так близко к чужому лицу, можно было кожей ощутить жар и услышать достаточно тихое, но и такое заманчивое дыхание. Бада, голова чуть повернулась, показывая горящие зеленью глаза с черным зрачком. И когда я была близка к этим губам, Флора, я, всего мгновение, и я лежу на спине на кровати и без Флоры, я, Бэл, дверь в ванную хлопнула. Привстала, недовольно смотря на Гелию, который только что зашел. Ты не мог прийти попозже, прошипела, поджимая губы. Ты его спугнул. Я зайду позже, длинноволосый парень дернулся, не зная, куда себя деть. Из ванной снова был слышен шум воды. Прикрыла глаза, поздно, всплеснула руками, гневно зыркнув. Заходи, раз уж пришел, закатила глаза, наблюдая, как красный будто рак парень садится на свою кровать и смотрит в пол. А потом он встал и попробовал заняться хоть чем-то, но книга выпала из рук, а ноги, кажется, и вовсе дрожали. Спустила стопы с кровати и цокнула, а могла бы сейчас наслаждаться хриплым дыханием и мягкой кожей. Я оторвалась от фантазий, посмотрев на художника. Что ты не хотел? Я знаю, что не хотел, но это уже ничего не изменит, блеснула глазами, а потом воодушевилась. Раз мы теперь будем видеться чаще, давай узнаем друг друга получше. Ну раз он не из разговорчивых, пойдем по тому, что ему нравится. Люди всегда разговариваются, когда задета сторона их интересов. Почему ты любишь рисовать? Есть что-то определенное? Мне, ГМ, прочистив горло, парень попытался собраться в кучу, то и дело поглядывая на свои работы. Природу. Я думаю, она прекрасна. В нашу первую встречу он мне казался другим. Хотя нет, мило улыбнулась. Просто тогда он делал вид, что феи не существуют. Неужели все мальчики с длинными волосами шуганные в этом плане? Знаешь, всегда считала, что люди, которые рисуют природу, удивительны. Такая точность в деталях и меткий взгляд. Кажется, у тебя здесь огромный архив. Пробежала глазами по стеллажам возле кровати Гелии, задумчиво протягивая, и начала рассматривать свои ноги, увитые браслетами. А людей не рисуешь, анатомия, махнула рукой. Меня рисовали очень многие, но ни у кого не получилось нарисовать мои ноги, хотя они очень красивые. Неужели это настолько тяжело? Прикрыла один глаз, смотря на парня. Ну, это не легко пропорций, перспектива и соотношение, замялся художник, то и дело поглядывая на мои щиколотки. У тебя действительно очень красивые ноги. Спасибо, Гелия. Ты опередил Флору, стрельнула глазками и засмеялась. Парень опять был красный. В этот момент дверь комнаты, в которую сбежал Флора, открылась, являя спокойного парня без верхней одежды. Закусила губу, протягивая нужную вещь специалисту, который тут же натянул ее. Ты хотел показать свою диссертацию? Флора прошелся по комнате босыми ногами и повесил полотенце на кресло. Это подождет, прости, что прервал. Не стоит, повисло странное молчание, говорившее о том, что мне пора бы идти, но нет уж, так что пришлось взять слово. Присаживайся, Флора, мы как раз болтаем. Удобно устроившись на чужой кровати, легла на спину и повернула голову, собираясь продолжить задавать вопросы. Тебя не будут искать в Алфее, намек тебе уже пора был понят, но не принят к сведению. Даже если и будут искать, сюда заглянуть точно не додумаются. Я что, просто так пишу заявление на отгулы? Перевернулась на живот и рукой подтянула к себе подушку. Сегодня я ночую тут. Флора сел рядом, в руках у него был ноутбук. Тебе не прилетит за это? «Конечно нет, я, стараясь заполучить доверие Гелии, убедила того показать мне не только наброски, но и картины, которые он писал. Дело окупилось, и уже минут 20 мы мирно беседовали, он даже спрашивал про художников и тенденции Вахармала. Вот только подходить ко мне не очень хотел, и между нами двумя находились Флора и расстояние в 1.5 метра. Часов в 11 Флора уже собирался отделаться от нас, но мы решили просто лечь спать все вместе. Ну то есть я с Флорой, а Гелия у себя. Флора, правда, собирался спать на полу или с Гелией, но я была категорически против и все оправдания в сторону моего блага отсекала. Приняв душ, естественно с гелем, и смыв дневную косметику, нанесла тонкий слой ночной. Всегда нужно быть при полном параде. Мало ли, когда разбудит. Конечно, у меня есть с собой и мои гели, и маски, и шампуни, и все прочее. Да, вот такая вот я продуманная. Щелчком руки сменила одежду на ночную. Чтобы не смущать Гелию, выбор пал на длинные штаны с топом. Фея в более вульгарной одежде ходит. Распустив волосы, вышла. Флора согласился спать у стены, потому что я любила свет и воздух ночи. В конечном счете уютно устроилась у него, старающегося отодвинулся от меня, под боком. Слегка смешливо и томно шепнула на ушко. «Ты сейчас спалился перед другом, а потом перед знакомыми», бережно скользнула к дальней руке Флоры и положила себе на талию, вытаскивая из положения на спине. Он повернулся ко мне. Мои знакомые прекрасно могли бы понять, почему именно мужчина ночью пытается отодвинуться от своей девушки в присутствии в комнате своего соседа. Его шепот уперся мне в макушку, а рука чуть прошлась по плечу, дергая за волосы. Такая игра была для меня в новинку со стороны Флоры. Было похоже на месть. «Ух ты! Как мы заговорили!» Закинула ногу ему на бедро, прижимаясь грудью к груди, а низом живота, к его животу. «Ну, он ведь выше. Парни парней, конечно, поймут. Но вот влюбленной девушке будет очень обидно, если ее молодой человек предпочтет ее телу холодную стену», уткнувшись носом в его шею, хмыкнула и сделала вид, что уже сплю. «В таких играх у меня опыта уж побольше, милый. Главное не спугнуть. Единственное, что осталось парню, это выдохнуть и постараться заснуть». Утром разбудил меня Флора, вручив полотенце и отправив в душ. Небольшая комната с железными стенами в серых цветах. Сам душ, туалет, раковина и несколько шкафчиков с подсветками. Все встроено в стены. Могу сказать с уверенностью на 100%, что мне было хорошо. Отношения с Флорой максимально комфортные и выгодные нам обоим. Я могу слегка приспустить маски, не сильно заботясь о приличиях и показывая более домашнюю версию поведения. Отличная затея, да еще и контраст в моем отношении к окружающим и моему парню проглядывается как нельзя лучше. Здорово, что у Флоры есть сосед в виде Гелии. Свидетели, это прекрасно. Посчитав, что и дальше гостеприимством увлекаться не стоит, я решила, что пора валить, когда увидела на общем столе, что раньше стоял около двери, кучу овощей. Перед тем, как хоть кто-то успел мне что-то сказать и усадить за пустующий третий стул, чмокнула в скулу Флору и, поменяв форму, напоследок увидела интерес во взгляде и вылетела в окно. Не успела я пролететь и полпути, как успевшая сформироваться последняя мысль исчезла, а мгновенный мрак перед глазами сменился знакомыми витражными окнами и фиолетовыми бархатными диванами. А как, кажется, я не вовремя, насмешливый голос раздался за спиной, медленно обернулась для того, чтобы лицезреть довольную ухмылку, сменила форму, чтобы не провоцировать нимфу. Движением руки знакомый стул отодвинулся, а кружка череп наполнилась все тем же горьким чаем, терпкий аромат которого тут же разлился по комнате. «Ну как, Андрос спасен, жители ликуют, хвала феям, ну что вы», протянула, подходя и присаживаясь. Очень вовремя, из-под полуприкрытых глаз оглядела нимфу. «Насколько я знаю, да, разве что-то могло пойти не так, если все происходило твоими молитвами», наложив заклинание проверки и краем взгляда отметив кивок мага, поднесла чай к губам. «Проклятиями», — оскалился мужчина. «Конечно, ими тоже», — хмыкнула. «Но ты вряд ли дернул меня поэтому. В чем причина? То, что Валтор мог спокойно взять и перенести человека, на котором не было его метки, говорит о многом. Хотя посмотрела в жидкость. А вдруг он все же что-то поставил? Но если бы это было так, мне бы об этом сказал Брама. Значит, он просто нереально силен». Отпила. Хаем, ладонью мужчина указал на небезызвестный хрустальный шар, и я едва не подавилась чаем. Фей. Опять. Удивленно уставилась в проектор. 2 дней не прошло, как они превратили это место в руины, так теперь снова сюда вернулись. Выдохнула, одним глазом наблюдая за попытками Винкс бороться с. «На кой ляд тебе еще одна фея здесь?» — ткнула на себя. «Может, мне понравилась твоя компания?» — иронично выгнул бровь. Проигнорировав, сделала еще глоток и почувствовала, что горькая жидкость даже немного бодрит. «В чем их новая причина напасть на тебя?» «Портал Омега», — нахмурилась. Из-за колебания энергии он стал нестабилен и вновь открылся. «Твоя подружка пожертвовала собой и запечатала его, и они пришли выразить свое несогласие именно тебе?» Брови взметнулись вверх и опустились. «Хотя чего я ожидала? Они ведь с клоном сражаются, верно? У меня есть более интересные занятия. Ага, читать ворованные книжки. О чем ты подумала?» «Ни о чем важном», — отпила еще чая, наблюдая за бойней фей, клона Валтора и ведьм. На лице написано: «Ну, ты не убивал людей, просто воровал книжки», и только после окончания фразы поняла, что употребила неблагородное «воровал» и, чуть нахмурившись, посмотрела на мага, находящегося в темном веселье. «Ах, как жаль, что я воровал непростые книжки», — наигранно-грустно улыбнулся Валтор. «Да», — также наигранно удивилась. «Тогда миру действительно может настать конец. Я вижу, что ты девочка умная», — мужчина отставил чашку, сложив руки на колени. «Поэтому хочу сказать, несмотря на тон, атмосфера продолжала быть достаточно беззаботной». Он указал на шар, где клон только что раскидал всех Винкс. Поджала губы. «Как смотреть тупой Unreal с тупыми героями? Не понимаю, зачем они сюда приперлись и что кому хотели доказать, идиотки. Видишь, вот в этом наше отличие», — засмеялся маг, и я посмотрела на него. «Ты принцесса, без своего статуса ты никто, и при этом ты должна действовать в соответствии с определенными законами. Я же, скажем так, никто, но для меня не существует законов, надменность во взгляде, тщеславие и мощь». Прикрыла глаза. «Я могу убить их когда, как и где захочу. Ты этого не можешь». «Могу забрать и получить что и когда захочу. Могу исчезнуть по своему желанию, могу появиться. В этом наше отличие». Открыла глаза, откинув голову и смотря на мага из полуприкрытых ресниц. «Ты будешь злиться на чужую глупость, а я буду развлекаться, смотря на глупых людей». Промолчала в ответ. «Мне нечего сказать, он прав, и это сильно бьет по самомнению». Вдохнула, стараясь расслабиться. «Ты совершенно прав, я умная девочка и границы расставлять умею. Замечательно, мы подружимся с тобой, как же мы похожи и как же это бесит. Хм, кажется, наше чаепитие подошло к концу». Глянула в шар, где появились Гриффин, Фарагонда и дед какой-то. «Рад, что мы поняли друг друга. На этом откланяюсь», и не вставая со стула, мужчина исчез. Поставила кружку и щелчком пальцем изменила ее, сделав сахарницей. «Нечего показывать, что есть кто-то, кто распивает чай с этим мужчиной. Перемещаться я не могу, придется делать вид, что узнала от Фили, что Винкс здесь, и поспешила на помощь. Черт, а утро так прекрасно начиналось. Что за долбанные скачки от плохо до хорошо и обратно?» Примечание к части. Бада с Флорой. https://pinit6akari4pa. Часть 20. Примечание к части. https://pinit4vtsvluva. Enchantix Бады. https://pinit4ngbarbi22. Тоже, но тут она обворожительнее. https://pinit4ifsemyg7jb0. Несколько страшная иллюстрация по мультику. Бичина. «Привет, девочки», стоило только нашей ну очень дружной компании пересечь порог мужской комнаты, объявился гадкий Скай. «Ничем не вознести его в моих глазах выше плинтуса», хмыкнула. «В комнате было свежо, даже очень, явно проветривали. Можете помочь Тимми докопаться до чувств? А что, есть чувства, до которых он не может докопаться сам? Серьезно? И ради этого я убедила себя ехать сюда с ними?» «Дожили. Ради чужих чувств. Где это видано? Говори конкретнее». Судя по тону застывшей Стеллы, подобное заявление было новым не только для меня. Обвела взглядом темно-зеленую комнату с оранжевыми элементами и кучей книжных полок. «У Флоры уютнее. Нужна помощь машине, созданной мной, понять эмоциональную сущность Тикны. Единственный способ сделать это – собрать эмоциональный образ Тикны от разных людей. Поэтому мне нужна ваша помощь». Заинтересованно прислушалась. «Создать машину для поиска пропавшей феи – это интересно, очень логичное изобретение, но я не знаю, есть ли оно в использовании, скажем, под другим названием. Если есть, то ладно, если нет, то разве Тикна не упала в портал, ведущий на Омегу, логично было бы отправить на эту промерзшую планету поисковую группу, протянула, вбивая в интернет вопрос. Хотела опереться о стол, но вовремя отошла, брезгуя чего-либо касаться. У биолога все всегда стерильно и пахнет чистотой, а тут пахнет одеколоном и сожженными микросхемами. А еще куча всякой всячины в огромных набитых под завязку коробках. Одним словом, барахолка какая-то. Пролистала сайты с интересующей информацией про поисковые устройства, выключила. Есть такие. Значит, он просто собрал то, что уже собрано. Но вот портал. Задумчиво прошерстила взглядом очкарика. Они же его создали. Я уже ранее обращался к дополнительным источникам информации, и там было указано, что портал на Андросе при нестабильном колебании энергии, что и произошло ранее, может перекинуть человека, угодившего в него, в неизвестную точку пространств абсолютно рандомным образом. Поэтому в данном случае мы не можем утверждать, что Тикна находится в измерении Омега. Ну раз так, белокурый принц, иди, погуляй, мазнула глазами по парню, что, задумчиво смотря на серьезного Тимми, все-таки вышел. Кивнула и, выражая полную незаинтересованность, вернулась к осмотру комнаты, пока к девочкам по очереди подсоединяли датчики и присоски. С другой стороны, если они все так уверены, что Тикна жива, что мешает им усилить какое-нибудь заклинание поиска? Их в мире сотни и тысячи, но я не буду им об этом говорить. Посмотрела на суетящихся фей. Не хотят подумать мозгами, пожалуйста, не буду мешать. Спустя минут 20, Тимми с помощью датчиков и наводящих вопросов отсканировал фей. Я отказалась, мотивируя это тем, что почти с ней не общалась, как и со всеми феями. Но мы же друзья, натужилось солнце. Я не успела еще полностью создать ваши образы в своей голове. Вы такие многогранные, пожала плечами. Машина и наши вопросы тебе в этом помогут. Муза положила мне на плечо руку, нахмурилась. Это она меня так утешает и подбадривает. Кошмар. Нет, оставлю свои мысли при себе. Увидев готовую мне ответить солнечную, добавила с нажимом, так же, как мысли Стеллы останутся при ней. А если он еще какие-то секреты моей планеты узнает, он никому не скажет. Бада, значит, не отрицают, что могут. Распахнула глаза, неверяще смотря на принцессу Андроса. Вот это заявление. Нет, может, у вас на планете и нет наказаний за раскрытие каких-либо подробностей о своих планетах и семьях, а у меня закрытая планета с кучей правил. Я из-за вас в тюрьму садиться не буду. Но ты принцесса, обиженно посмотрела фея музыки. Приподняла бровь. И что, мне теперь законы не писаны? Девушка потупила глаза, едва не хмыкнула. Что это за представление о законах? Нарушать их можно только беспалевно и без свидетелей, так, чтобы не попасться. Все-все, помахал руками программист. Бадан Барит, ты можешь помочь связаться с родителями Тикны. Фея пропала 2 дня назад, закрыв портал в измерении Омега. А сообщили ли ее родителям об этом или нет? Конечно, нет. Все, что происходит во время обучения между феями, ведьмами и тому подобными, входит в раздел необязательного оповещения. Так было, когда ведьмы почти захватили Магикс. Исключение – смерть, а принцесса Титана типа пропала. Поэтому, прищурила глаза, я им что, благотворительный фонд? Почему именно Бада? Муза, ну что ты так, почти с болью. Неужели тебе совсем не интересно было узнать про раса? Сдержала порыв закатить страдальчески глаза. Вахармал находится в тесных отношениях с планетой Тикны, Титаном, являясь крупным поставщиком жидкого кристалла, который на Титане используют во многих технологиях и машинах, пояснил Тимми. Для Бадан Бариет будет легче всего связаться с королем и королевой. Муза, Стелла и Лейла посмотрели на меня. Ага, сейчас. Перенесла вес на одну ногу и обвела взглядом компанию глазастиков, потопала свободной ногой, надеясь на тщетное понимание. Закатила глаза, чувствуя взгляды в спину, и, подойдя к двери, открыла ее. Оперевшись спиной о, надеюсь, чистый дверной косяк, приглашающим жестом сложила руки. «Девочки, оставьте нас на 5 минут. Зачем? Почему принцессы тугодумы? Чему их вообще дома учат? Затем проясним кое-какие моменты с глазу на глаз», процедила, кивая на выход. То и дело оборачиваясь, они вышли. Нажала на кнопку на панели и поставила полог тишины. Подошла к настороженно сидящему парню. «Я не буду позорить тебя перед девочками и буду честна. Ты парень умный и все такое». Начало, смотря на специалиста, я не заинтересована в том, чтобы помочь тебе, мне с тебя за помощь даже спросить нечего, развела руками и ухмыльнулась, чувствуя еще не произнесенные возражения. Щелкнула пальцами, и передо мной появилась летающая надпись номера телефона. «Можешь позвонить по этому номеру В», глянула на часы на запястье, «в 2 часа 59 минут, ровно. У тебя будет 5 минут изложить суть и заинтересовать первого брата». Тимми, секунду потупив, все-таки записал номер в телефон. «Первого?» – переспросил очкарик, что-то тыкая на сенсоре. «Будущий король», – пояснила. «Брат выгоду хорошо чувствует. Все-таки наша мать та еще змеюка. Тогда ты не можешь сама попросить его. Я понимаю, почему ты обратился ко мне. Стелла, принцесса только на словах. Особенно сейчас. Блум тоже принцесса только номинально. Лейла не знаю. Возможно, чтобы не провоцировать конфликт Титана и Андроса. А может, ты просто по факту мне решил помочь сделать еще одно доброе дело. Но, наша подруга Тикна, звучит хорошо. Вот только отдуваться сама я не планирую. Если с тебя брат спросит в 10 раз, то с меня сдерет раз в 20 раз больше», — вздернула подбородок. «И если так произойдет, ты мне будешь очень должен. Проще расплатиться сразу с братом, чем потом со мной. Но разве вы? На каждой планете свои законы и свои нормы поведения. Хватит уже говорить, тебе стоит подготовиться к дискуссии с братом». «Я понял», — парень кивнул, смотря на цифры. «Почему именно в 3? Через 2 часа, нет», — перебила, предотвращая недостоверность информации. «Ты же программист. Я сказала, что через 1 час 58 минут, ровно в 2:59, понизив голос, повторила парню. «Потому что мой брат – занятая личность. Он наследник. Они что-то вообще отупели в общении с безалаберными принцессами. Ровно в 3 часа по этому часовому поясу время приемов и прошений. За минуту до этого времени он будет в зале, но людей еще не будет. У тебя есть шанс, если дозвонишься ровно в 2 часа 59 минут. Это рабочий номер, глядишь, повезет. Правильно было бы с таким делом дать номер второго брата. Хамаюну подобное расплюнуть, но», — усмехнулась, — «старший более жесткий. Будет хорошо, если сможет одеть кабалу на гениального программиста». Черканула пару строк наследнику. «Без минуты 3 позвонят. Компьютерный гений. Мне 10%. Я предупредила брата, что ему позвонит мой знакомый, поэтому тебя не сбросит сразу. Собственно, я сделала все, что могла в моей зоне комфорта, поэтому хотела уже выйти, но дверь открылась раньше. Кто это тут у нас? Неужели старшая сестрица?» Этот родной, красивый, низкий голос резко развернулась, встречаясь с ярко-голубыми глазами. Так мы и застыли. Он с дерзкой ухмылкой, а я с едва не капающей слюной. Ах, эти прекрасные снежные ресницы на почти черной коже. Эти модные очки и длинная серебряная сережка с черными камнями. Как же давно я не видела этого шикарного засранца. Неужели растеряли все слова? Сестра, пытаюсь подобрать те, что не опозорит тебя настолько, насколько это еще не сделало твое поведение, — поставила руку на талию, помня, что для музы у нас отношения на грани. А теперь я уверена, у вас свои дела. Из-за спины брата показалась еще одна знакомая мордашка. Давно не видела Саида, ровесник Раса. Он его где-то подобрал и оставил как компаньона теперь. Вот, не разлей вода. Ваше высочество, — застыл парень. Он был миловидный, не очень высокий. Длинные темно-шоколадные волосы, заплетенные в косы, с наполовину бритым виском и черная одежда оверсайз. Рад видеть вас в добром здравии. Думаю, нет, — прервал наше милование Раз. — С радостью составлю вам компанию, — и обернулся, позволяя пройти в комнату девушкам и оставляя бедного Саида недоуменно переводить глаза с меня на принца и обратно, задаваясь немым вопросом. Какая гадость между вами пробежала? Муза, красотка, давно не виделись. Ты все еще ведешься на красивое личико Бадан Барит? Раз, подойдя ближе к другу брата, а именно им и был для него Саид, развернулась лицом к тем, кто был по ту сторону комнаты. Муза блестела, но не так, как мне надо. Однако едва они открыли рты, чтобы начать разговор, их перебили. «Бадан Барит, этот красавчик твой брат? Почему мы о нем не знали?» Тут же оживилась Стелла, обходя младшего. «Так что, вы определились? Поможешь Тимми?» С темы на тему поскакала Златовласая. «Нет, всеми внешнеполитическими и внутриполитическими делами занимаются братья», — пояснила принцессе, не отрывая взгляда от добродушной феи музыки и придобренького брата. «Дурак, ой, дурак, правда? А сколько у тебя всего братьев или сестер? Они все такие красавчики!» Накручивая локон на палец, пропело солнце. «Тогда я не прочь познакомиться со всеми». Раз усмехнулся, Саид состроил страшное лицо, а я чуть не скривилась. Вот уж кого мне в невестке не надо. На Вахармале около, кажется, 25 детей. Я правильно помню, Бадан Барит, со сложенными на груди руками протянула Лейла, осматривая новых парней в нашей компании. Не помню, может 25, а может и 20 или 30, я не запоминаю то, что мне не интересно. Недовольная атмосферой между феей и принцем, процедила и прошлась своими светлыми очами по застывшим утимми. А сейчас нам пора, нашему специалисту предстоит сложный разговор, и ему нужно собраться с мыслями. Отошла на два шага влево, намекая на выход. О, и вправду, Тимми, мы подумаем, что еще можно сделать. Раз, составишь нам компанию, раз идет со мной. Да, брат, тяжело повернулась к парню и едва не потеряла улыбку, когда тот закатил глаза. Не могу привыкнуть, и не буду. Саид, вы в одной комнате? Получив кивок, вышла вслед за Стеллой и Лилой. Муза, переглянувшись с принцем, тоже вышла. Нам проще будет спуститься на этаж ниже, чем ждать лифт, несколько неловко сказал темноволосый. Кивнула. И что это было? Присела на кресло. Непринужденная беседа, сделал попытку брат, развалившись на диване. Саид, садись, не стой, дала добро застывшему словно статуя Вахармальцу. Я прекрасно знаю, что парень меня опасается и правильно делает. Опять перевела внимание на расслабленного Раса. Что за непринужденная беседа? Ты хочешь, чтобы она в тебе друга увидела? Прищурилась. Ну сначала друга, потом парня. Что ж вы, мужчины, такие недалекие. Не влюбляются женские особи в друзей. Если она в тебе увидит друга, то хоть убейся, но в разряд парней не перейдешь. Прошипела. Брат обиделся. Видимо, зацепило что-то. Я познакомился с Флорой, из-под лобья посмотрела на оборвавшего мою речь наглеца. Месть, но он меня проигнорировал и ушел. Я даже не успел представиться и сказать, что я твой любимый брат. Это потому что ты выглядишь как бандит с подпевалой. А Флора культурный и интеллигентный человек, которому влом связываться с бандюками, кивнула в сторону смущенно дернувшегося Саида и вернулась взглядом к брату. Почему для музы ты так не выглядишь? В конце концов, ругайся, игнорируй, ревнуй. Ты должен выглядеть как абьюзер. Всплеснула руками. Муза девушка, а меня учили быть джентльменом. Кто же, интересно, тебя учил? Ты, сестра. Меня учила ты. Озорная улыбка ему так к лицу. Муза любит плохих парней. Раз видел Флору, видел и Ревина. Это нездоровые отношения, уверенный голос подуспокоил. Кивнула. Значит, играй, не переходя черту. Помолчали минут пять. Ах, ладно, пойдем по другому пути, оперла голову на руку. Попроси ее научить тебя играть на музыкальных инструментах. Скажешь, на Вахармале конкурс талантов, которого нет. Хмуро посмотрела на поднявшего в капитуляции руки брата. Если нет, значит, будет, процедила. Сколько можно меня перебивать? Призы и развлечения любят все. Мне подойдет гитара? Мечтательно закатил глаза парень. Да хоть флейта. Главное, чтобы милая муза проводила с тобой как можно больше времени, закатила глаза, вставая. На телефон пришло сообщение от старшего. Саид, поучаствуешь? Быстрые мотки головой дали понять, что ответ отрицательный. Бада, уже уходишь? Глянула на экран. Если успеет. Бровь дернулась. Выключив пресловутый чат, нашла Каю и, написав, что нужно организовать музыкальный конкурс, слегка заторможенно посмотрела на беловолосого красавца. «Ухожу ли я?» «Да, мне уже пора», — кивнула, поправляя сумочку. «Не забудь про конкурс. Если ты опозоришься», — намекнула интонацией, что это будет полная лажа. «Понял, понял. Давай провожу». «Нет, сама себя провожу», — подняла одну руку. «С братом у нас типа плохие отношения, а Саид нервничает и наводит суету рядом. Оно мне надо?» Гордо тряхнув головой и напоследок потянув брата за щеку, вышла. Я была злая, я была раздраженная. Мой выходной, который начался с божественного алкоголя, созданного заботливыми крохотными ручками Мартина, был разрушен, когда меня едва ли не под ручку Винкс повели в красный шаттл, на который я, между прочим, запросила официальное разрешение о покупке. Едва успела отбиться, чтобы надеть зимнюю одежду, в отличие от некоторых. Это все было еще ничего, и даже встреча размороженных бродяг не добила меня так, как-то, что произошло после трансформации. Ну как можно быть настолько неуклюжими, чтобы, будучи феей, с чертовыми крыльями, упасть в долбанную ледяную расщелину, да еще и все вместе, как, взлетев повыше, превратила преступников, что подходили со спины к Флоре, в кристаллы, выплескивая всю свою злобу и не забывая восхищаться биологом. «Ах, не знаю, как называется эта палка без каких-либо острых наконечников, но он с ней прекрасен. Какая плавность движений, аккуратность, какая эстетичность в каждом взмахе. В итоге Тикна оказалась на Омеге. На самую дальнюю в нашей системе планету мы попали уже знакомым гребаным порталом, который создали Тикна с Тимми. Сама планета состояла из льда. Сюда ссылали заключенных. И под слоями поверхностного льда начинались катакомбы из бесчисленных лабиринтов. Я здесь только из-за Флоры, которого Гелия убедил помочь в этой тупой миссии по спасению феи технологий. Как программист нашел принцессу Титана, это нужно будет уточнить у брата. Нет, нет, крик Брендона разнесся по пещерам, создавая эхо, уходящее в дальние коридоры. Брендон отчаянно смотрел на пустую покрытую льдом землю, где секунду назад стояли девочки. Вперед, в атаку. Помимо упавших в разлом Лилы, Стеллы и Музы, здесь были Брендон, Гелия, Тимми, Флора и Ривен. «И без тебя знаем», — огрызнулся розоволосый, отбрасывая своим мечем крючком стрёмных оборванцев, укутанных в рваные одежды с дыхательными масками на лицах. «Хм, странно, почему на оружии специалистов не появляется кровь? Вот страшный, кажется железный, меч преступника задел щеку Гелии, показывая самую настоящую красную кровь. Дело в их оружии, тоже работает на энергетическом уровне. Эй, фея, может, ты уже начнешь помогать?» Перевела взгляд на специалиста Луковицу. «А эта команда не такие уж и неучи, как я думала раньше. Вон, раскидывают нападающих достаточно качественно, но все равно слабоваты. Кроме Флоры, поставила за его спиной щит, что отрикошетил силой обратно в противника. Вы и так потрясающе справляетесь», — протянула, обиженно оскорбившись. «Я могла бы, но не буду. Феи так могущественнее многих. Если я сейчас просто возьму и превращу всех живых в радиусе километров кристаллы, зачем нужны будут парни? Они узнают о своей бесполезности, и нам, феям, что, все всегда самим делать придется? Хрен им, только своей содержанке помогать будешь?» Почти изумившись такой наглости, прошлась взглядом по наглецу, расплывшись в улыбке, но сказать ничего не успела. «Завидуешь?» Достаточно громкий голос, наполненный усмешкой, произвел эффект восторга, и я с нежной улыбкой превратила в кристаллы тех, кто находился возле моего парня. Приятно знать, что его это не задело. Будь другом, делай это молча. Что? Ривен отвлекся, из-за чего Брендону пришлось брать на себя нападавших. Потом будете спорить. Сейчас есть проблемы поважнее. Стоит отметить, что, когда принца Ираклиона нет, руководство на себя берет именно парень Стеллы. В хорошем темпе парни и в Ленном я справлялись нормально, но этим бандитам все не было конца. У них не было луков или еще какого-либо оружия дальнего боя, и я спокойно парила над потолком, периодически помогая специалистам. Энчантикс был прекрасен, настолько гармоничной я себя давно не чувствовала. Чем больше сил я использовала, тем быстрее уходили раздражение и злость. Магия чувствовалась легко, непринужденно срываясь с кончиков пальцев и даря удовольствие от созерцания застывших в человеческих формах кристаллов. Сил почти не убывало. Стабильное эмоциональное состояние и отсутствие хав-факторов позволяли ей не тратиться на пустые переживания и стресс. Восхитительно. Еще больше подступающую лень спугнула группа местных, собравшая большие ледяные глыбы, желая скинуть их на спасителей фей. Тут я уже не стала слишком ерепениться и, опустившись, укрыла нашу компанию перламутровым щитом. Посмотрела под ноги, ощущая небольшой холод. Он чувствуется плохо, но все же небольшой оттенок мороза просачивался сквозь ступни к телу. Взлетела. Так лучше. Решилась не зайти и помочь жалким смертным? Едко спросил Ривен. Никого здесь не держу. Главное, чтобы в порядке был Флора и Гелия, а ты можешь идти и биться головой о камни. Вряд ли твой мозг атрофируется еще больше, чем сейчас. Каменные глыбы продолжали падать. Провела еще раз рукой, укрепляя щит. Магии стало уходить чуть больше, но две трети их резерва еще оставались, и лучше бы не позволять ей перейти рубеж больше, чем наполовину. Молодец, Флора, не смог выбиться в люди и решил продать свое тело эгоистичной принцессе. Поздравляю, у тебя хорошо получается. Злоба так и сочилась из каждого слова. Посмотрела на Флору. Спокойные глаза, не дрогнувшие мышцы лица и напряженная от боя поза. По виду ему все равно, но мысли я читать не умею. Мне тоже плевать на слова идиота. Ближе к биологу не подходило, нечего мешать его инстинктам в бою. «Ривен, прекращай!» Твердый голос Гелий вернул в реальность, вставая впереди тупоголового и поднимая руки в успокаивающем жесте. «Да ладно, пусть наслаждается. Ему любовь от девушки в этой жизни не светит», пропела, высокомерно окатив волной презрения местного раздражителя. Горящий ненавистью взгляд впился в мою фигуру в ответ. «Конечно, я не хочу вас отвлекать, но, кажется, нас окружают», отходя спиной ближе к центру. Тимми напряженно просматривал коммуникатор. Рыча, Ривен бросился к границе щита. «Вот и оставайтесь здесь, как бабы, а я не буду принимать поддавки от высокомерной девчонки», проревел парень и пересек барьер, с криком кидаясь на окружавших нас бандитов. «О, это еще не поддавки, придурок, это я тут должна рычать от окружающей меня тупости и недальновидности». Купол был цветастым и переливался всеми цветами радуги. Логично, что то, что происходит по ту сторону, будет видно плохо. Но бежать за пределы защиты – не самая хорошая идея. Черт, Ривен. За ним бросились Брендон и, с неохотой, Тимми. Тяжело вздохнув, поджала губы. «Я ошиблась в своих суждениях. Это лажа. Думаю, выбора нет», – констатировал Гелия и, грустно улыбнувшись, пошел вперед. «Бада, сможешь прикрыть? Будто есть выбор. Будьте аккуратны». Закатив глаза, взлетела и сняла барьер. Но стоило это сделать, как с губ сорвался невысказанный ранее рык. Ривен с Тимми уже валялись без сознания, Брендона уложили только что, а биолог и художник даже не взлетело нормально. Как же бесит. Сделав тяжелый вдох и вернув себе спокойное выражение лица, плавно приземлилась около кольца преступников, что окружили находящихся в сознании парней. Флора, увидев меня, нахмурился. «Понимаю их дилемму. Остальной их бессознательной компании к головам приставили оружие, еще и я ничего не делаю. Сдаемся!» — крикнула за их спинами, привлекая внимание и с холодом смотря на бессознательную тушку Лукоголового. «Этот невыносимый идиот!» — скрипнула зубами, внешне оставаясь невозмутимой. «Раз не умеют думать, втягивая в свои безмозглые идеи других, действовать будем, как я решу. Сейчас нужно снизить уровень опасности». Сменила форму феи на человеческую. Как замечательно, что я успела надеть зачарованный зимний комплект. Хоть какие-то плюсы этой странной вылазки. Косились на меня с недоверием и специалисты, но, увидев в огнях обещание бездны, опустили оружие. Стоило сделать шаг вперед, как оставшихся тоже вырубили. Возвела глаза к небу, точнее, к ледяному потолку. «Не надо», — процедила и, заметив отрицание во взгляде заносящего руку, добавила: «Я в сознании лучше, чем без, гарантирую». Спустя минуту переглядывания один из чудиков кивнул. Парней завалили к себе на плечи аборигены, и мы радостной компанией отправились гулять. Часть 21. Примечание к части. Бичина. Бета очень устала. Не бичина, улыбающееся лицо со слезой. Много глав висят невыложенных, поэтому постаралась проверить сама. Нервно смеется. Подсматривает. «Прошу прощения за ошибки. Буду рада сообщениях о них. Надеюсь, текст читабельный. Закидывайте их сюда», — проскрипел голос, и пятерку парней занесли в камеру. «Я же осталась стоять на месте. Вряд ли нас в одну камеру кинут», — скривила нос от местных зловоний. «Фея, ты пойдешь в другое место», — раздался приглушенный маской голос, отчего незаметно скривилась. «Есть три варианта развития. В первом меня запрут в другой камере, во втором убьют, в третьем, если мозгов совсем нет, меня захотят поймать, но это совсем недальновидно. Заканчивайте трепаться и свяжите ее. Она превращает людей в лед, не смейте спускать с нее глаз, кажется, это босс». Пройдясь по мне с головы до ног и рыкнув на одного из подчиненных, он развернулся и ушел. Чуть задумалась. «Надеюсь, чувство опасности у них отсутствует». Протянула руки, показывая готовность сотрудничать. Лицо было расслаблено, будто мы с помощью рук колдуем. «Пойдем, куколка, обещаем теплый прием». Смешки заполнили пространство, но были прерваны главным. Меня хотели схватить за плечо, но я посмотрела зверем и отошла. «Сама пойду», — скривилась. Щелкнув языком, один мужик пошел впереди, еще двое сзади. «Ну-ну», — и засвистел. «Ребят закинули в пещеру камеру наверху, меня же повели вниз. Достаточно далеко повели». Расплылась в приторной улыбке, благодаря богов за недальновидность местных аборигенов. «Недолго вам радоваться. Сиди здесь и без выкрутасов, девочка». если не хочешь, чтобы твои дружки лишились голов. Рор, следи за ней». С этими словами передо мной открыли решетку камеры. Решетку? Хах, когда я проходила вновь мимо мужчины, он толкнул меня в спину, заставляя сделать несколько торопливых шагов по инерции, едва не падая. Вожатый отошел, повернула голову, запоминая внешний вид будущего трупа. Потом я наблюдала парочку, подходящую к мужчине и, что-то шепнув ему, кинувшую на меня «ну, лиц не видно, поэтому повороты головы, за их масками ни хрена не видно», надменно осмотрела их и приподняла бровь, отвернулась, всматриваясь в охранника, стоящего ко мне спиной, у них инстинкт самосохранения вообще отсутствует, что за идиоты нас поймали, подергала переплетенными веревками руками, боже, ну это даже не смешно, магическому созданию связали руки, когда посторонние голоса стихли, а топот ног удалился, позволила улыбке появиться на губах вновь, сменяя форму на энчантикс. Снова стало легко и свободно. Веревка валялась внизу. Все психологи говорят, не держи все в себе. Кажется, момент для того, чтобы прислушаться к этому совету, очень подходящий. Одного движения пальцев хватило, чтобы мужчина, сторожащий камеру, превратился в глыбу кристалла, ничего не успев осознать. Решетка открылась щелчком пальцев. Засмеялась. Я не пробыла здесь и 5 минут, навесив чары отвлечения внимания, пошла на выход, минуя ледяной коридор. Преступники, что стояли на его страже, стали блестящими статуями за секунду. Чуть добавила магии, и они разлетелись на осколки. Я была довольна, взлетать не хотелось, это совсем не то. Хотелось идти и видеть, как неугодные на моем пути обращаются в пыль. Злость, обида, злорадство и раздражение были в магии, которая пробиралась по коже, захватывая сердце, и с кровью разносилась на всему организму. Минут 10 я шествовала точно по подиуму, убив уже порядком 20 человек. И я была довольна, иногда представляя на их месте Ривина, из-за которого мы попали в такую ситуацию и которому я хотела открутить голову, как детской кукле Барби. Признаюсь, я могла бы с самого начала всех убить, но, во-первых, не хотелось выглядеть чудовищем в их глазах, мне бы это припомнили. Во-вторых, был риск смерти Флоры, а сейчас этот риск полностью аннулировался. Интуиция подсказывала, где есть люди, и я, не проходя мимо, превращала их в кристаллы. Они даже не успевали поднять тревогу или крикнуть. Знакомый поворот с пещерой охраняла группа из 10 человек, осмотрела их. Это забавно, я перед ними, а они меня даже не видят. Глаза блеснули, когда я увидела главного и того, кто толкнул меня. Думаю, имея они хоть каплю магии, они бы отреагировали на меня, но это всего лишь люди. Незнакомые, неинтересные, глупые преступники. Ухмыльнулась, шагая дальше. С каждым моим шагом магия все глубже пробиралась в их тела, но не кристаллизовала, нет. О, один дернулся, оборачиваясь и будто что-то ища. Наверное, он более чувствителен к магии, но это его не спасет. Моя магия просто пробиралась в его тело, не встречая препятствий и готовясь мгновенно слиться с ним, превращая в твердую оболочку. В руке появилась бита. Радостно покрутила ее в руке. Чудная вещь, удобная. Остановилась в 3 шагах от бандитов и сняла чары отвлечения внимания, довольно скались. Заметили меня сразу, но не сразу сообразили, что происходит. Еще до того, как глаза главаря расширились в понимании, я кристаллизовала ничего не подозревающих ближайших ко мне 2 мужчин и добавила в биту своей магии, чтобы она смогла пробить кристалл. Головы разлетелись на осколки, и я позволила появиться улыбке, наслаждаясь чужим шоком. В следующую секунду кристалл в телах, еще живых, сросся с ледяной землей, не позволяя никому двигаться. Сразу заморозила им рты, чтобы не кричали. Не люблю крики, да и не хочется, чтобы все сбежались сюда. Все-таки магия не безгранична. Будете послушными, и я милосердно убью вас без боли, не давая узнать, когда наступит миг смерти, счастливо протянула, смотря на их попытки дернуться. И мне за это даже ничего не будет, потому что вы всего лишь отребье, о которых никто никогда не вспомнит, поправила волосы. Прошлась за спинами преступников, выбирая следующую жертву и, хмыкнув, снесла голову 3-му. Фу, брызги крови окрасили лед и брызнули на одежду, а оторванная от тела голова скатилась к костру, смотря на своих дружков мертвыми глазами из-под маски. Преступники возобновили попытки дернуться в панике, тщетно надеясь сбежать. Босса я оставлю на потом, как и челядь, которая касалась меня. Снисходительно улыбнулась. подошла к особо дергающемуся. «Однозначно стоит думать, перед тем, как нападать на невинных феечек», — пропела, прицеливаясь битой к кристаллизованной в миг шее. Следующая голова ударилась о лед, сияя будто драгоценное колье, хотя это правда. Подошла к следующему в кругу, испытывая кайф. «Каждый из них будет видеть, как я убиваю их по очереди, и не знать, за кем именно смерть придет в следующий раз, ведь ожидание страшнее самой смерти. Еще пятерых со смаком я убила, размахивая битой. Осталось двое. Первый, босс, ты умрешь быстро», — нежно глянула на мужчину. «Ведь ты не приказал меня убить сразу, и благодаря тебе я здесь», — посмотрела на того, который меня толкнул, и не отводила взгляда. «Ну что, куколка, ты плохо себя вела, поэтому», — снесла голову главарю, — «ты умрешь последний». Но сначала, с елейным лицом, оторвала руку, которой он меня касался. Мужчина в конвульсиях задергался. Кристалл кристаллом, но от соединения руки от плеча он хорошо чувствует. Вторая рука. Еще пару секунд я наслаждалась, а потом, решив, что устала, ударила по шее. Вот и все. Головы и тела превратила в кристаллы, чтобы раньше срока не подняли шума. Не чувствуя давящего гнева и раздражения, взлетела. Тоннель никто не сторожил. Странно. Полетела дальше, но, стоило услышать девичьи голоса, как я поругала себя за то, что сильно увлеклась. Получается, феечки прибыли сюда минут 10 назад, что они тут так долго делают, хотя их болтовня подсобила. Думаю, мне было бы неудобно выяснять отношения еще и с розовыми феями. Утомительно и безвыигрышно. Перед взором открылись оголенные спины с блестящими юбками и лицами возле ледяной тающей стены. Бада, Муза и Блум обернулись первыми. Следующими на меня обратили взгляды специалисты. Флора, заметив хмурое личико, полетела к биологу, кружа вокруг и игнорируя остальных. Встала на ноги и ощупала, осматривая. «Все хорошо, да, у тебя», — меня тоже быстро крутанули, осматривая. «Все-таки на мне одежды гораздо меньше, чем на Флоре». «Уродский костюм специалиста», — кивнула и провела ладонью по щеке, улыбнувшись. «Может, уже пойдем?» — нетерпеливый раздраженный голос оторвал от любования парнем. Внутри все тут же похолодело, возвращая ярость. Рывком развернувшись и подойдя к скотине Ревину, что решил ухмыльнуться, улыбнулась. «Холодно и зло. Хочешь что-то сказать, Фика? Не ты ли сдал?» И не успев закончить, получил в морду хук справа, усиленный магией. Парень, держась за лицо, сделал пару шагов назад, шокированно уставившись в ответ. Для меня же было отрадой видеть, как из его носа пошла кровь. «Бада, Бадан Барит». Голоса парней и девушек был лишь шумом. Уклонилась от рук. «Урод», — прошипела не хуже змей. «По возвращению я сделаю все, чтобы тебя не пускали на миссии без одобрения всех инструкторов. Твоя несдержанность и халатность привели к этой ситуации. Если бы ты хоть немного думал о последствиях, не подверг бы опасности остальных», — указала на его место. «Бада, о чем ты говоришь? Успокойся». Муза преградила путь к специалисту, закрывая его собой. «Ребята, правда, давайте успокоимся. Скай попытался нас остановить, но на него было абсолютно пофиг. Я видела только ублюдка, которого защищала глупая фея. А я спокойна. В отличие от некоторых, я отвечаю за свои действия», — рявкнула. «Ты не достоин того, чтобы Муза за тебя переживала. Ты – ничтожество». Сзади за плечи обняли мужские руки. И сразу вставила: «Из-за тебя мы все могли умереть. Бада, нам нужно уходить. Тикна с Лилой отвлекают преступников. Нам надо спешить». Теплое дыхание коснулось макушки. «Мое тяжелое стало медленнее. Молодец», — кивнула, прожигая полным ненависти взглядом все еще приходящего в себя Ревина, за что получила поцелуй в макушку. «Тимми, где корабль? Сможешь нас вывести?» «Конечно, пойдемте. В каждом измерении есть свой баланс и свой хранитель. На Омеге это белый ледяной змей», — произнесла Блум, рассказывая Скаю о змее, с которой она столкнулась, когда отправилась искать девочек. «Я сидела между ног Флоры, опираясь на его грудь. Необычно, но мне нравится. Тепло». Биолог сам проявил инициативу, хоть это для него и не очень удобно, особенно когда он сидит у штурвала. «Мы с Флорой летели на корабле, на котором прилетели Скай с Блум, с нами же были и Стелла с Брендоном. Тикна с Тимми, Ривен, Муза, Лейла и Гелия летели на втором. Не знаю, кто хранит баланс на Магикс, но я очень хочу туда вернуться», — защебетала Солнечная, закатила глаза. «Лучше бы ты подумала, кто на Солярии хранит баланс и как его вернуть. Бада, не порть настроение тем, у кого оно не испорчено», — как у тебя». Я чуть не взвилась, наблюдая безответственность в ее голосе. «Это того не стоит. Плевать на них», – прошептал на ухо приятный низкий голос, и я, подумав, расслабилась. «Действительно, плевать на фей», – чуть поерзала, укладывая голову на плечо специалиста. «Хорошо, я должна была сейчас быть не здесь. Я должна была быть в Красном фонтане, обсуждать покупку корабля и отстранение чертового лукоголового. Но я здесь, на дурацком уроке Свинкс, Филии еще несколькими феями, Розетта и Милли, у которых есть энчантикс. Занятие длилось 2 часа, за которые каждая из фей должна была продемонстрировать самое сильное на данный момент заклинание и атаковать. Я забыла название каких-то существ с какой-то планеты, которые так себе реагируют на магию. У всех получилось, кроме Блум. Ее бессознательную тушку утащили в кабинет директора. Звучало бы смешно, если бы не было так иронично. Оказывается, рыжая получила энчантикс через усиленные тренировки на планете драконов, а не как все феи через самопожертвование. Я, конечно, исключение, но я умная, а рыжая, ну, не очень. Ночью девочки закатили вечеринку и разбазарили кучу информации, пока я не выгнала их из гостиной спать. С музой, естественно, не разговаривала после того, как она еще несколько раз хотела оправдать Ривина. А после уроков: «Бада, очень нужна твоя помощь. В мою память нужно внести данные о бытовых заклинаниях. Во время моего путешествия мне однозначно не хватает некоторых знаний в базе данных. Эй, Тикна, я была первая». Стелла с Тикной резко решили, что им что-то от меня нужно. Обвела компашку из 3 девиц взглядом. Лейла нетерпеливо топала ногой. Блум в отключке. Муза где-то не здесь, и всем резко что-то понадобилось. Прищурилась. «В другой раз, у меня дела», — развернулась, готовясь уйти. В следующий миг колени подогнулись, охренело, потому что мне подставили подножку. «Бадан Барит, плохо себя чувствуешь? Пойдем, мы поможем дойти до медпункта. Не перенапрягайся, мы все сделаем. Вперед, я найду в магической сети, как можно тебе помочь». Лейла подхватила под одну руку, Стелла под вторую. Позволила себя довести до медпункта, не в силах отойти быстро от столь вопиющей наглости. «Что?» — выдернула руки, стоило зайти в кабинет медсестры, которой почти никогда нет на месте, как я зашипела разъяренной фурией. «Вы что творите?» — впилась глазами в стушевавшуюся фею волн. «Это что за выкрутасы?» Молчание было мне ответом, а судя по лицам, они пытались найти хоть что-нибудь в своих головах. «Я ухожу», — отодвинула фею технологий, готовая выйти, чтобы не сорваться. «Что они пристали-то?» «Бада, стой, я вызываю тебя на дуэль». Остановилась, очень медленно поворачивая голову. «Что?» — пророкотала, смотря на неадекватную больше, чем обычно, златовласку. «Вызываю тебя на дуэль. Вы сегодня офонарели?» — процедила. «Если скучно живется, я устрою веселую жизнь. И вам, и розовому специалисту-предателю», — предупреждающе зыркнула на вздрогнувших. «Ривен, не понимаю, о чем ты?» «Просто при чем тут Ривен?» — затормозила, а потом спохватилось солнце. «Вы что, за дуру меня держите? Вот тупицы». Впилась взглядом в Стеллу и прошлась по Тикне. «Между прочим, это ваших любимчиков чуть не убили из-за него, а вы оправдываете этого кретина. Но все закончилось хорошо», — неловко сказала принцесса Соляри, хмурясь. «Все закончилось хорошо, потому что Флора с Гелией послушали меня. Все закончилось хорошо, потому что я исправила ту дичь, в которую ввязал нас Розоголовый. Из-за своего высокомерия и из-за своей несдержанности. Он, видите ли, самый умный. Я уже отправила запись боя преподавателям Красного фонтана, и я добьюсь исключения. Вам, может, и плевать на свои жизни, своих близких и что с ними будет, если вы умрете, но мне нет». И крутанулась, уходя и заказывая такси. Стоило выйти во двор, как мне зазвонил телефон. «Раз, так вот что эта козявка сделала. Братца надурила.